21:17. На борту старой русской субмарины. Мэтт и Дженни лежали в обнимку между двух матросов на койке в жилом отсеке подлодки. Остальные беглецы тоже разместились подвое на каждой койке, обложившись матрасами. Уошберн прижимала к груди Макки. Бейна посадили в небольшую конуру, сложную из тюфяков. Времени на раздумья не было. Попав на борт подлодки, беглецы прежде всего позаботились о защите от взрыва и теперь ожидали, когда же он наконец грянет. Мэтт прижался всем телом к Жене. Секунды тянулись мучительно медленно. По всей вероятности, адмирал прожил дольше, чем предполагал, а, может быть, задержка на таймере детонатора была установлена больше, чем на минуту. В темноте каюты Мэтт и Дженни на ощупь ласкали друг друга. Их губы слились в долгом поцелуе. Оба бормотали что-то невнятное, наслаждаясь близостью после долгих и горьких лет разлуки. Мэтт хотел, чтобы этот момент длился целую вечность, но время их уже истекло.